Глава третья. Охота на ведьм начинается через тернии. Ну, не то чтобы на этих крыльях я прямо в свою комнату проскочил. Ну, не так все выходит в реальности. Перед тропинкой, что у заднего входа, я растопыренные крылышки-то сложил и перевел дух, так как мысли мои из спутанных начали преображаться в нормальные. Точнее, в прямые или ухоженные, а если аллегорию проводить с волосами, то мысли расчесанными становились. Моя любовь к точным наукам, а именно к начертательной геометрии, проснулась и заставила организм избавиться от остатков хмеля, вследствие чего я моментально приступил к анализу случившегося приключения с девушкой, вроде произошедшего, ну, совершенно случайно. Но это лишь на первый взгляд. Ну, или я сам накручиваю себя. Основная причина зародившегося недоверия — это сильнейшая блокада моей способности проникновения в сознание девушки, словно я попал в ментальный вакуум. Можно, конечно же, сделать скидку на пьянку, как и на то, что я не сильно старался это делать. Однако, сей факт всплыл в воспоминаниях протрезвевшего ума и насторожил. У меня появились и правомерные вопросы, откуда у такой бедной девушки, пусть и разорившейся аристократки, взялась такая сильная ментальная защита. Почему с этим даром, если это не последствия работы артефакта, она бедная? Ведь если это артефакт, то он стоит совсем недешево, а с даром она может хорошо зарабатывать. С какого лешего Ксения, вроде прилично во всех смыслах девушка, так запросто отдалась парню? Сомневаюсь я, что местные нравы такие вот раскрепощенные до безобразия. Нет уж, совсем слишком получается, даже для покинутого мною мира, родного и более современного в этом плане. Одним словом, не верится мне что-то в свою удачу и охрененную неотразимость, да хоть ты тресни. Занятый такими мыслями, я не заметил, что просто сел на лавочку у входа и наблюдаю за инеем, появившимся на всех предметах и насаждениях обширной территории заднего двора. Первые лучи восходящего солнца только-только коснулись верхушек плодовых деревьев в саду, и кристаллы замерзшей воды заиграли в вышине красивыми искрами. На ней перемигивались, словно звездочки, приблизившиеся по недоразумению слишком близко и зацепившиеся за редкую листву. Кашель слева заставил вздрогнуть и чуть ли не подпрыгнуть на лавке. Я повернул голову и моментально встретился взглядом с Артуром. Уважаемый князь Шереметьев, кстати, и в моем мире что-то там сделавший, спокойно и вопросительно приподнял бровь. — Доброго утречка, Феликс! — сдержанно поздоровался антиквар. — Могу я составить тебе компанию? Артур замер, ожидая единственно правильного ответа с моей стороны. Соответственно, выбора мне он особо не предоставил, но, если хорошенько подумать, то такой собеседник в данную минуту придется весьма кстати. Я кивнул и чуть подвинулся, как бы приглашая его присесть рядом. Он кивнул и присоединился ко мне, расправив полы накидки. А предварительно он глянул на меня с некоторым осуждением, но не явным. Так, чисто неуловимая нотка его недовольства промелькнула. Он ухмыльнулся, отвернувшись, и посмотрел на восходящее светило. «Знаешь, Артур...» — начал я и прервался. «Что?» «У меня сложилось полное ощущение того, что уважаемый архимаг все знает про ночное приключение с девицей. Не спросил, а скорее утвердил я. И мне это также не нравится, хоть и не скрою, что присутствовали некоторые приятные моменты». Артур ответил не сразу, а взялся за приготовленный прутик и принялся отшвыривать листочки из-под ног. «И что же тебе не понравилось?» — задал он уточняющий вопрос, правомерный и предсказуемый. «Да много чего», — пожал я плечами, — «сам факт в первую очередь». Затем я вкратце перечислил все несуразности вечернего знакомства, даже об итоге поведал, сочтя Артура нормальным мужиком, не имеющим привычки трепаться о секретах друзей. «Уважаемый князь!» выслушал меня, не перебивая, и вдруг улыбнулся искренне и дружелюбно. А я вдруг вспомнил о редкости этого явления в его поведении. Ну вот не любит он улыбаться, а, возможно, просто не может этого себе позволить из-за проблем и ответственности, случившихся в его жизни. Да, по сути, я о нем ничего и не знаю. Я что-то смешное поведал, Артур. Я улыбнулся в ответ. «Ну, пролей свет!» — добавил я, отрывая часть прутика у антиквара и присоединяясь к его занятию по уборке наиближайшей территории под ногами. «Сдается мне, уважаемый князь, что ты такое развитие сюжета или предвидел, или доподлинно знаешь всю подноготную девушки». «Что говорить?» — он вновь стал серьезным антикваром. «Много странностей вокруг нее, а самая огромная такая, что знакомых у нее нет практически. Ну вот не видел я никого, хотя долгое время ее наблюдаю. Живет тихо, покупки делает про запас, обычно сразу на неделю, а иногда и гораздо больше». Я, естественно, не особо поверил такому краткому объяснению, сочтя, что Артур многое не договаривает. «Ну да, а квартира напичкана магией защиты», — проговорил я так, будто просто озвучиваю вслух свои мысли. «Недотрога в жизни, которая вот так совершенно запросто сблизилась с соседом, даже не попыталась спросить о моем достатке и титуле, что по ее положению, озвученному самой же Ксенией, должно быть в первую очередь интересно». Я сделал паузу и поднял взгляд на внимательного Артура. «Не доверяете вы мне, князь? Ох, не доверяете! А зря!» Я сделал вид, что более не заинтересован в продолжении разговора. Моя попытка подняться с места провалилась, так как собеседник придержал меня за рукав и буквально усадил на лавку. «Погоди», — продублировал он свое действие настойчивым обращением. «Вы... я покосился на свой рукав. Что-то еще мне хотите сказать, князь?» — скорчил я деланное возмущение вперемешку с искренним удивлением. «Да?» Успокаивающе согласился Артур. «Только ты выслушай, без эксцентрики в реакции. Договорились?» «Я попробую». Согласившись с антикваром, я расслабился и принял положение поудобнее. «Говорите и без игры в угадайку, а то любите вы ребусы на ровном месте создавать. Аж мозг вскипает при складывании ваших пазлов». Задачил я его терминами и заставил лицо князя вытянуться. Протянул он. «Что?» «Да ничего. Я говорю, что готов твою правду выслушать». Отмахнул я возникший вопрос о пояснении сказанного выше. «Это риторика с аллегорией возмущения», — неосознанно добавил я еще больше путаницы. «Разнервничался просто». «Ну, в таком случае хорошо». Артур встряхнул головой, прогоняя мысли о моем сленге, вздохнул и посмотрел вперед расфокусированным взглядом, собираясь с ответной речью. Паузу я прерывать не стал, смиренно дожидаясь готовности антиквара, олицетворяя полное спокойствие. Хотя это внешнее хладнокровие мне с трудом дается, причем с большим. Тем более, что я имею хорошее представление о стиле общения Артура. Он точно задвинет мне кучу важной информации. Ну, это еще и, судя по паузе, весьма продолжительной, воцарившейся перед повествованием. «Итак», — начал он, — «я обратил на персону внимание тогда, когда она появилась. Это произошло спустя сутки после твоего знаменитого столкновения с именитыми отпрысками», — продолжил он, встав и следом заложил руки за спину. «Она скромно вселилась в соседний дом, где сдаются апартаменты за смешные деньги, но въезжающих почти не бывает. Кстати», — он сделал первый шаг и развернулся, — «принадлежит дом неизвестному для меня владельцу, да и вообще о хозяине никому не известно. Так вот», — он снова повернулся и сделал пару шагов, начав курсировать параллельно лавке. «Я принял сие обстоятельства как подсыл соглядатая ко мне и сразу организовал аккуратную слежку за девушкой, не выявившую ничего подозрительного. Ну, это я уже говорил». Он остановился и глянул на меня, намекая, что не врал ранее. «Меня предсказуемо все это взбесило. Я захотел избавиться от дамочки, но...» Он поднял указательный палец, а потом снова сложил руки за спиной. «Вовремя передумал. Мне донесли, что внимание привлекаешь ты, а не я. Каждый раз, когда ты появлялся на этом дворе, у Ксении образовывалась острая необходимость заниматься домашними делами и по хозяйству с обязательным выходом из дома на задний двор. Ты, правда...» Он усмехнулся. «Ты не доставил ей счастья наблюдения, постоянно вытворяя черти что со своими новаторствами в рунном плетении или построении. Почти постоянно над нашим участком висит полог непроницаемости, даже сейчас. Ну, следовательно, ее слежка не приносит особых результатов». Он высказал последнюю фразу с пожатием плеч и гримасой безразличия. «И опять... избавляться от ее присутствия не счел несвоевременным и опрометчивым действием». «Почему?» — не удержался я от логичного вопроса. «Потому, друг мой...» — но он сделал акцент ударением на слове «друг». «Потому, Феликс, великий князь Рюрик, что я до сих пор не имею ни малейшего понятия, на кого и для кого она собирает информацию. Так что...» Он развел руками в жесте безысходности. «Это может быть весьма безобидной прихотью какой-нибудь твоей знакомой или знакомого. Но может статься все и гораздо серьезнее». Завершил он делиться информацией и сел, при этом по обыкновению выразительно поправив полы накидки. «Я задумался, стоит ли мне пояснить антиквару, что до инцидента в таверне Гроха у меня почти не существовало знакомых в этом мире. Затруднительная ситуация получилась. Но здравый смысл победил и рекомендовал мне никогда не делать этого, ибо спалиться на ровном месте, рассказав частичку правды относительно своего появления в этом месте и мире, я точно не имею ни малейшего права. Даже на намек такого развития сюжета я права не имею, так что мне нужно как-то жить дальше с этим секретом или со скелетом в шкафу». «М-да», — поскреб я макушку, — «и что мы будем делать? Точнее, что я должен делать-то в таком вот оригинальном и мутном положении вещей вокруг этой девушки?» — поделился я своим затруднением с князем. «Завершить общение? Но это слишком банально, но в то же время логично». «На твое усмотрение», — озвучил антиквар расплывчатый совет. «От этого она все равно не исчезнет. Но можно использовать то ее нечаянное приключение». «Очень интересно», — сказал я, и выражение удивления сформировалось само собой. «Контршпионскую игру предлагаете начать? Да не слишком ли это низко получится для человека в статусе аристократа? Удовольствие такое себе, сомнительные для нормального человека, использующего постельные игры как метод добычи информации. Вы так не считаете, князь? Высказался я с толикой разочарования собеседником. А при чем тут постель? Удивленно парировал старший товарищ. Просто проявление уважения и поддержка добрососедских отношений — это нормально. Тут до него дошло, чего, точнее, какой оценки своего поведения я опасаюсь в действительности. И он снисходительно улыбнулся. Вы, уважаемый князь, даже понятия не имеете, на что в реальности способны аристократы. Но где и кто вас воспитывал? Он задал мне резкий вопрос в заключении. Есть места, ответил я, хотя сам уже погрузился в раздумья и не выказал соответствующей реакции на его вопрос, как и на сказанное перед ним. Короче, я еще подумаю над этим, подвел я промежуточный итог к беседе. Авдр! Звук размеренной поступи ног, явно обутый в сапоги со шпорами, не раздающийся из коридора, нарушил нашу идиллию. Разговор прервался на моем полуслове, а через несколько мгновений в дверях показался поручик Череп, он же Александр Колчак, что выяснилось накануне, при оригинальных обстоятельствах взаимного представления господ друг другу. «Простите меня, господа, я, наверное, не вовремя», — начал он с извинения, увидев наши серьезные лица. «Похоже, что мое появление послужило причиной прерванному разговору». «А мы с Артуром уже как раз закончили», — поспешил я с ответом. «Доброго утра, Череп! А где остальные?» Колчак скептически отнесся к моему высказыванию о завершении беседы с Артуром, но вслух по этому поводу ничего не сказал. Но он поправил подтяжки, и только тут я оценил его внешний вид. Череп совершенно точно готовился к водным процедурам у колодца, накладку которого постоянно бросают заинтересованные взгляды. Одет он в штаны, по покрою напомнившие мне помесь дедовых галифе старого образца, и более-менее нормальные брюки военного. Ну, правда, материал грубее. Нательная белая рубаха, такая, как я наблюдал в фильмах, и широкие подтяжки. Лысая голова добавляет своеобразный шарм колоритной личности солдата. Оружие присутствует в виде статусного кортика. Этот атрибут снимать нельзя, и аристократы, а точнее боевые вольнонаемные рунные маги, его постоянно носят. Ну, а в целом вид соответствует офицеру времен царской России, вышедшему умываться поутру. Очень похоже. Я мысленно улыбнулся, вспомнив о солдатском распорядке дня с обязательной помывкой и последующими физическими нагрузками. Зарядка там или отработка чего-нибудь из военного арсенала рукопашного боя. Взгляд серьезен, впрочем, как и всегда у бывшего поручика Черепа. Он выказал легкое удивление выражением лица и чуть наклонил голову на бок, мол, ну, вам виднее, господа. Закончили переговоры, так закончили, и спорить я не собираюсь. «Они будут тут, буквально с минуты на минуту», — проговорил Александр. «И если уважаемый Артур позволит, то мы воспользуемся его гостеприимством». Он выразительно ввел рукой задний двор дома с антикварной лавкой. «Тут много места, и если безопасность под угрозой не окажется в плане раскрытия нашего присутствия, то мы проведем ряд занятий по поддержанию формы», — завершил он, чем озадачил меня. И я вдруг начал переживать за раскрытие нашего воскрешения со стороны Ксении. Вот ведь, а? Ну вот о чем я думал, когда шел на контакт. Твою дробину взад медведю. Хотя, если она всесторонне заинтересована в поддержании связи со мной, то ума у девушки, предположительно, шпионки хватит, чтобы держать прелестный ротик на замке. «Да, прошу вас, Александр. Ох, прошу прощения, господин Череп». Артур подтвердил слова поклоном и жестом, повторившим жест поручика. «Пользуйтесь. Господин Феликс все сделал для сокрытия факта вашего нахождения здесь». Антиквар бросил взгляд на меня с нотками укоризны. «Так ведь, Феликс?» Он лихо перевел все стрелки на меня. «Конечно, полог непроницаемости тут постоянно», — заверил я смело, так как всегда его ставил перед выходом рефлекторно, можно сказать. А обсуждали мы... Я глянул с хитринкой на Артура. «Обсуждали мы небольшое поручение для господина хозяина. В свете скорой перспективы шпионско-розыскной деятельности мне кое-чего понадобится». Я самодовольно посмотрел, как у антиквара начала вытягиваться физиономия. Ему предстоит покупка точных слесарных инструментов, метчиков, плашек для нарезки резьб всевозможных размеров, паяльные принадлежности, начал я перечислять. Необходимо посетить Василевса, хозяина мастерской оптических приборов, и прикупить у него все, что будет в моем списке. Моя импровизация начала потихоньку вводить уважаемого князя в ступор. Я же как раз займусь его корректировкой после того, как умоюсь. Да, Артур? Да, он начал вопросительно. Да. Ах, это... Антиквар смутился под нашими вопросительными взглядами. Да-да, конечно, я обязательно все закупки произведу. Он продемонстрировал мне кулак за спиной. «Феликс, поспеши со списком». Он поднялся с лавки. «Я буду ждать его сразу после завтрака». С этими словами он гордо покинул задний двор. Я же по обыкновению принял взбадривающий окат себя колодезной водицей тремя подходами. Проделывал я закалку организма уже под одобрительными взглядами новых друзей. Лауреата, постоянно вздрагивающего и морщившегося от наблюдения за самоистязанием, но это в его понимании, Феофана с феоктистом, откровенно улыбающихся и показывавших мне кулаки с оттопыренными вверх большими пальцами, Всеволода, теребящего подбородок и кивающего всякий раз, когда я закидывал ведро в колодец, ну и Черепа, стоявшего рядом в ожидании своей очереди. «И как долго ты практикуешь сие занятие?» Поручик задал правомерный вопрос. Даже не поморщился ни разу. Он освободил руки, до этого скрещенные на груди, и потянулся за ведром. «Давненько», — ответил я, изображая безразличие к температуре воды. «Даже и теплее стало после ополаскивания». «Согласен», — кивнул Череп и намотал конец веревки на руку. «Здоровье — это важно. Кстати, не беспокоит?» Он указал подбородком на мое левое плечо, где у меня появился офигенный, красивый, брутальный шрам от боевого ранения. «Не слишком рано ты к бодрящим процедурам вернулся. Застудишь?» После этого он кинул ведро в колодец, а я открыл рот для ответа, но писец подкрался незаметно. Произошла некая цепочка событий, уложившаяся в несколько долгих секунд. Ведро, брошенное вниз, начало увлекать за собой веревку складки. Я успел сказать «нет, не так», я только издал звук «д». В этот момент мы обязаны были услышать удар емкости об поверхность воды в глубине колодца, но звук оказался совершенно другим. «Бам!» — раздался глухой звук удара о препятствии. «Бум-бум-бум!» — эхом прокатилась череда ударов ведерка о кладку. «Плюх!» Логично последовал всплеск от упавшей в воду емкости и... «Бул-тых!» — завершила цепочку звуковых эффектов падение чего-то крупного в воду. «Да вы там, ёпрцаты, Барри, Феликс, вообще офигеваете! А вниз глянуть, да что под всех там сверху... А еще умерли, называется. Ну, теперь точно знаешь, что живы». Истошные причитания Тимохи сопровождались всплесками от его бултыхания, где-то в глубине колодца, и пронеслись эхом к нам. Мы все окружили кладку и нагнулись, пытаясь высмотреть его в кромешной темноте. «Чего смотрите?» — раздался обидчивый голос мелкого предводителя беспризорников. «Поднимайте уже! Я на ведре... Тьфу, блин!» Послышалось что-то неразборчивое и явно обидное. Мужики вокруг переглянулись и уставились на меня в изумлении и с застывшими вопросами в глазах. «Друг в гости пришел!» — пожал я плечами и потянулся к веревке, так и намотанной на руку черепа. «Как всегда...» Не слишком вовремя, и... Я сложил ладони рупором. «И весьма оригинально, не пользуясь дверьми!» Проорал я в темную глубину. «Ну что, господа, вытягиваем пострадавшего гостя!» С этой фразой мы приступили к подъему, так и продолжавшего причитать и ругаться Тимохи из недр колодца. «Вот ведь, а! Не задалось сутречка как-то, и с самого начала...» Завтрак начался в молчании, причем Тимоха порвался свинтить из общей комнаты посиделок, превратившейся в столовую. Он постоянно и с некоторой опаской косился на боевых магов, которые бросали изучающие взгляды в его сторону. Вид у взъерошенного пацана прикольный, что ни говори. Обтер я его крепчайшим из крепчайшего, что нашлось в закромах Артура, дорогим и редким, впрочем, как все, что есть у князя. Между прочим, нужно отдать должное хозяину, ведь он даже и не попытался воспрепятствовать моему откровенному произволу. Только потом уважаемый антиквар намекнул, как бы и невзначай, что можно было применить согревающую руну, а не прибегать к такому вот очевидному методу с обтиранием. Однако дело уже сделано, и мне осталось только смутиться и покорить себя за тупость, ведь лечить я вроде как бы умею. Да и Артур мог помощь оказать, хотя нечаянное воскрешение таракана принесло некоторые непредусмотренные мной последствия, так что я не стал уж больно ругать себя, сочтя неподходящим время для экспериментов с рунами лечения. Точнее, с одной руной, посмотренной у магистра жизни в Академии боевых рун Руси, у господина Владлена. «Тимка!» — я отважился первым нарушить всеобщее молчание. «Скажи мне, дружище!» Я встретился взглядом с обернувшимися на меня магами во главе с черепом. «Точнее, нам!» — поспешил я поправиться, правильно истолковав толстый намек. «Ты сможешь обращаться с артефактами, ну, этими, как их там, с камнями памяти, ну, и заодно объяснить в двух словах, как это делается еще нескольким своим пацанам?» Все перестали уничтожать нехитрую снедь, бутерброды с пирожками, и отодвинули чашки, посмотрев на меня с интересом. Господа наемники, совершенно явно и не скрывая, ожидают продолжения начавшейся интриги. «Ну!» — он покачал ладонью, показывая и да, и нет, затем взялся за сдобу. «А зачем это?» — решился пацан на уточнение. «На похороны пойдете», — бросил я фразу, изображая обыденность мероприятия и намекая на сугубо бытовой случай. «Мои с Грини и этих господ», — добавил я побледневшему Тимке, у которого выпали из рук и чашка, и булочка. «Но это в том случае, если будет что хоронить», — поправился я, вспомнив, что мы сгорели заживо на пожарище. «Ну, короче, туда отправитесь, где с нами прощаться будут». Гришка, который присоединился к нам уже после пробуждения, затих вовсе и даже перестал дышать, как мне показалось. Да, собственно, он и до этого не блистал красноречием, продолжая опасаться взрослых и опытных боевых магов. «Феликс, прости, конечно, что я сразу не распознал твой дальновидный замысел, но...» Череп счел важным начать прояснение идеи. Он прочистил голосовые связки и отпил из графина немного кваса. «Какова цель? Точнее, что за предприятие ты затеял? Вопрос искал поддержку у всех остальных, сидящих и трапезничающих за столом, включая Артура, который еще не отправился за покупками для моей новаторской деятельности в инженерном искусстве. Я же, в свою очередь, состроил глубокомысленное выражение лица, ведь нужно обосновать нехитрый план перед уважаемыми магами и сделать так, чтобы господа оказали мне посильную помощь. У меня же нет ни одного камня памяти, а их потребуется несколько. Так что вся надежда возлагается на них, а особенно на хозяина антикварной лавки и заодно сильного архимага. «Господа!» — начал я проникновенно, даже встал и вышел из-за стола. «Позволю заметить, что людям свойственны некоторые поведенческие стереотипы. Думаю, что с этим пунктом вы все согласны. Я сделал паузу и оценил, как все согласились, кто жестом, кто перешептыванием с ближайшим соседом». «Согласны», — ответил за всех заинтересовавшийся Артур. «Продолжай, Феликс, просим». «Так вот, я начал прохаживаться по комнате. Люди, решившие избавиться от нас, точнее от господина Черепа сотоварищи, обязательно проконтролируют плоды своего покушения. Я просто констатировал факт из всем известной догмы о преступниках. Посему нам необходимо вычислить этих господ скрупулезным наблюдением и анализом записи прощания с нашими останками, с камней памяти. Как только мы выявим знакомые личности, коих видели на подворье сожженного постоялого двора, сразу предпримем адекватные действия, но не явно и публично, а тихонечко, не привлекая внимания и стараясь не спугнуть лидеров заговора и последующего нашего убийства». Я посмотрел на Черепа, открыто согласившегося со мной. «Вот и весь план. Есть еще пара деталей, которые решаем и в процессе. Мы ведь не думаем, что на наши похороны явятся все супостаты». «Правильно, не думаем», — я поспешил ответить на свой вопрос сам. «Думаю, с таким предварительным планом все согласятся». Я сел на свое место за столом и замер в ожидании начала диспута. «А как же Барклай?» — проговорил Череп, задумчиво барабаня пальцами по столешнице какой-то ритм. «Мне кажется, что в нашем предприятии посильная помощь и содействие капитана не окажется лишней. К моему величайшему сожалению, и следуя здравому смыслу, мы не можем сейчас обратиться к уважаемому командиру вольнонаемных магов. Пришлось парировать, перебив уважаемого поручика». Александр Колчак изумился и откинулся на спинку стула, продолжив отстукивать мелодию военного марша. «По какой же причине?» Он вперил у меня изучающий взгляд, но без раздражения. «Феликс, ты поясни всем нам, будь любезен», — попросил он расшифровать мой отказ. «Так все просто». Я облокотился на стол, приблизившись к магам, что последовали моему примеру. «Господин Барклай, буря сейчас находится под пристальным наблюдением ваших недоброжелателей, как первое лицо, с которым вы...» Я посмотрел на хмурящегося Всеволода. «Пардон, мы попытаемся выйти на контакт. Разве это не очевидно?» Господа откинулись назад на спинке стульев, обдумывая мой весомый аргумент. Мимика и кивки подсказали об их внутреннем согласии, а некоторая последующая досада рассказала о сожалении боевых магов таким поворотом дела. «Да уж, а я надеялся на скорое разрешение проблемы», — посетовал Феофан, проговаривая мысль вслух, но не громко. «С его помощью мы перетряхнули бы город сквозь мелкое сито и нашли бы преступников, да и силовое прикрытие со стороны полусотни магов». Он махнул рукой от безвыходности ситуации. «Однако, смею заметить, что наш юноша прав, как не ищи аргументов против такого решения. Итак, поручик встал из-за стола. Что мы сейчас будем делать? Каков первый пункт плана? Его поддержали остальные соратники в новом деле, а у меня сложилось впечатление, что боевые и опытные маги рады предстоящей охоте на ведьм. Рвение уважаемых в поиске и последующем наказании покушавшихся мне понятно, однако придется их притормозить. К тому же я еще не выполнил своей задумки, требующей от антиквара похода по лавкам мастеровых, да и с камнями памяти пока не все понятно. Посему я встал и жестом попросил уважаемого Колчака сесть, намекая на продолжение изложения своих мыслей. «Господа, попрошу внимания!» — я прервал перешептывание за столом. «Начнем действовать по порядку». Посмотрев на хозяина, я удостоверился в его внимании. «Артур!» — обратился я к уважаемому антиквару, подчеркнув интонацией важность вопроса. «Ты можешь продать мне несколько камней памяти или сменять на те самые монеты, что я отыскал в катакомбах?» Мне вовремя вспомнился его интерес к находке в келье. Отреагировал князь, наморщив лоб. «Речь о тех самых монетах, что лежат в сейфе?» «Да, Артур, речь именно о них». Я подтвердил правильность его ненатуральной игры вспоминанием объекта обсуждения. «Те, что со странным гербом и непонятного достоинства». Я решил поддержать его игру в забывчивость, но пока не понял сути такого поведения антиквара. Уважаемый хозяин потеребил подбородок, при этом подняв взгляд к потолку, а остальные участники совещания за завтраком призадумались, гадая о неведомых монетах, что заставили так реагировать Артура. Интрига получилась, по сути. «Простите, Феликс», — вздохнул антиквар, — «прости, но эти монеты я принять в оплату не могу», — добавил он после некоторой паузы, заставившей меня нервничать. «Но», — он поднял вверх ладонь, — «но это не означает отказа», — обрадовал меня хозяин. «Просто истинная ценность всех тех раритетных вещей в сейфе пока непонятна даже мне. По этой причине я выделю из своих запасов несколько требуемых артефактов». Он окончательно успокоил меня. «Как другу? С возвратом!» — добавил Артур, уже откровенно улыбаясь. «Так что считай вопрос камнями памяти решенным». «Что далее по списку?» Я откровенно обрадовался, а потом сразу задумался, прикидывая в уме ценность того богатства, что хранится в сейфе. Про тетрадку вспомнил и про то, что за ее секретом или ключиком придется отправляться в захребетье. Однако, глядя на заинтересованные лица присутствующих, я отложил свои размышления на данную тему и сконцентрировался на насущных делах. «Ну и поход по лавкам мастеровых», — я пожал плечами и развел руки в стороны. «Уж простите, Артур, но кроме вас мне просить больше некого. Тимку?» — я указал кивком на предводителя беспризорников. «Тимку не могу просить, ведь его заподозрят в чем-нибудь неправомерном с крупной суммой денег. Граф Татищев, как мы помним, сейчас в отъезде по неотложному делу, так что уж извините меня». Я протянул ему листок, вырванный из своей тетрадки с перечнем требуемого. Хозяин принял его и убрал в карман жилетки. «Феликс, а вот на эти расходы я возьму немного золота из своих запасов», — хитро прищурился Артур. «Извини, но золотым червонцем тебе придется пожертвовать. Не подумай, что мне жаль своих денег для тебя», — поспешил поправиться уважаемый хозяин. «Однако, как всегда получается, некоторые твои изыскания периодически наносят ущерб твоему же телу, так что в этом я не приму участия». «Финансово, разумеется, а в остальном рассчитывай на меня». «Не проблема». Я улыбнулся, принимая его аргументы. «В сейфе есть средства, помимо старых монет, и все, что может понадобиться. Только оставьте там записку для графа, у него учет строгий». Артур поднялся и поправил пару складок на безупречной одежде, намереваясь покинуть нас, чтобы заняться делами. «Что ж, сейчас я приготовлю артефакты», — он глянул на Тимоху. «А вы, молодой человек, приведите пяток смышленых пацанов к моему возвращению», — добавил князь. «Я проинструктирую их, как пользоваться камнями памяти, если кто-то не знает. Затем вынужден оставить вас, господа». Хозяин обратился уже ко всем присутствующим. «Заодно я узнаю в городской управе, когда будут с вами прощаться, и точнее с тем, что найдется на пожарище, или уже нашлось». Маги встали и слегка поклонились антиквару, выказывая уважение и соблюдая этикет аристократов. Я чуть не проморгал этот момент, пока меня не ткнул в бок Гришка и встал, провожая хозяина. Затем все вновь заняли свои места, и теперь я оказался под пристальными взглядами боевиков, ожидавших немедленных указаний или пояснений дальнейших действий. И явно боевых, судя по решительным выражениям на лицах. «Какова наша первоочередная задача, если следовать принятому всеми плану?» — нарушил молчание череп. «Давай, Феликс, пробуй себя в роли командира отряда». Он усмехнулся, но не зло, а так, с некоторым подтекстом, типа «уступает бразды правления». «А чего же не попробовать?» — смело заявил я. «Вот мое первое распоряжение будет следующим». «А не отдохнуть ли всем?» «Коли делать нечего», — выдал я шутливым тоном. «А если серьезно, то занимайтесь тем, чтобы не попасться на глаза никому лишнему. Просто отдыхайте, готовьтесь». «Но у меня есть просьба к тебе, череп». Я глянул на серьезного поручика, что уже догадался об окончании времени для шуток. «Интересно, какая?» — предсказуемо отреагировал встречным вопросом умудренный опытом маг. «Да все та же. Прерванная тема». Я поднялся и поправил складки, подражая хозяину лавки. «Помощь посильную оказать в оттачивании навыков ударов стихий», — пояснил я, заставив всех удивиться. «Тогда на полянке я так и не уловил деталей. Ты раскрыл только основной принцип, а остальное запамятовал». Улыбнувшись, я направился к двери, ожидая окрика от поручика. «Умыл!» — раздался сзади его возглас. «Иди, готовься». На этом я вышел, а за спиной раздались характерные звуки поднимавшихся из-за стола людей. Через несколько секунд со мной поравнялся Тимоха. «Я за пацанами», — пояснил наш предводитель в атаге беспризорников. «Основная часть на твоей стройке сейчас, так что мне еще по катакомбам ползти придется». С этими словами он пробежал по коридору к выходу на задний двор, где взял курс по тропинке к колодцу. «Мне же предстоит серьезная тренировка, пока я ожидаю возвращения антиквара». Резонно решив не ограничиваться рунами ударов стихий, я завернул тебе в комнату за шпагой, очень надеясь, что череп и в этом деле сможет быть наставником, ну, раз уж так хорошо складываются наши отношения».